Оказывается, надо было положить на едва заметную точку в центре кольцо того засранца с алой дрянью, заразившей меня, и произнести фразу «активатор». Собственно, она сама ее и произнесла, что-то на их тайном языке. Услышав слова, Гри удивленно подняла брови, а у меня вот на удивление времени не было. Как только эта истеричная баба в кристалле потребовала исполнить уговор и раздавить кристаллу. В общем, я закрыл шкатулку со словами. Ну, мы же не договаривались, что я сделаю это именно сейчас, верно? Так, давай-ка рассмотрим эту красоту. Подошел я к карте. Что тут у нас? Карта Сибири. Или же карта моего будущего княжества и соседей. Хм, очень интересные отметки. Как только я сосредоточился, на полотне начали появляться отметки с указанием действующих изломов, городов, интересных локаций вроде того портального дерева. Вся карта была усеяна отметками, в том числе теми, которые показывали привычные маршруты патрулирования людей, наши блокпосты, аванпосты, горлики и все, что находится рядом с СКД, Сибирской кольцевой дорогой. Были здесь отмечены и места, связанные с орденом, города, так называемые центры воспитания, пункты проверки силы и многое другое. Если я хотя бы эту карту покажу нашим разведчикам, это уже принесет серьезный ущерб врагу. Хотя, вся сеть ордена находится так далеко от обжитых границ, что туда ни одна техника не доберется. Самолеты, если и долетят до самых близких к обжитым землям изломам, то обратно уже не вернутся. Ну и не сделают они ничего. С высоты в лучшем случае черное пятно излома и дыру в земле заметит. Да уж, эти сволочи капитально тут обосновались. Если здесь так много городов с этими треклятыми фанатиками, то сколько же в них людей? В Красном Камне, что относится к самым мелким городам, уже на входе было 50 человек, причем не самых слабых. Части я убил, прежде чем отступить, и убил всех, кто за мной гнался. Но наверняка еще кто-то остался. Не верю я, что за мной всех, даже прислугу и жриц каких-нибудь, в погоню отправили. Я встряхнул головой, прогоняя лишние мысли. Эта карта многое меняет. Нужно скорректировать план завоевания Сибири. Перемещаться, зная местность, это хорошо. Так сможем обходить болота и трудные участки. Но если при этом мы будем двигаться в сторону двух крупных городов ордена, скажем так, даже десятитысячная армия будет уничтожена. Сперва будет слаженная атака мутантов, отправленных мастерами ордена из ближайших изломов и собственных зверинцев. Затем недобитых прикончат верховные архимаги. В одном только Красном Камне их было трое, а вот в Российской империи их нет, ни одного. В общем, если положить на чаши весов возможности империи и возможности ордена, даже не всего, а лишь той части, что есть в Сибири, выходит очень прискорбная картина. Шансов завоевать Сибирь у нас попросту нет, но демонстрацию я проведу. Надо консолидировать силы, собрать этот боевой кулак и по крайней мере направить его, если не на захват этого чудесного края, то хотя бы на защиту от всей той нечисти, что полезет воевать против нас в феврале. Только вот меня все терзает мысль, что этой армии совершенных фанатиков, с учетом числа их сильнейших воинов, должно с легкостью хватить для завоевания континента. Причем уже сейчас, нестыковка, получается. Зачем им заморачиваться, зачем им что-то выдумывать и строить какие-то планы, если их сила столь доминирующая? Вопрос, ответ на который, как мне кажется, таит в себе очень важную тайну. Кому его задать? Этой сумасшедшей, я совсем недавно ее нагло использовал и закрыл в шкатулке, так что пока ее трогать не вариант. Спросить у Джуди, а что, это вполне резонный вопрос, который жизненно важен и для меня, и для них. Достал телефон в спецчехле из кожи какого-то мутанта и написал сообщение в заметке телефона. «Привет, красавица. Как видишь, первый бой прошел успешно. Даже трофеев набрали. А еще много вопросов. Подскажи, а почему сеятели при столь доминирующей силе просто не пойдут и не захватят весь мир? У них одних архимагов верховных, да и простых, судя по всему, только здесь, в Сибири, будет больше, чем на всем континенте, а может и мире. У меня мало информации для точного анализа, но я уверен, что люди не смогут им ничего противопоставить в случае открытого конфликта. А если учесть, что некоторые люди еще и работают на них, ведь есть у них свои марионеточные правительства, да, так почему же? Ответ не пришел сразу, поэтому я просто держал телефон в руке с открытой заметкой и ждал, продолжая исследовать карту и пытаться найти наиболее хорошую позицию. Тут, конечно, коллективный мозговой штурм не помешал бы. И, видимо, мне придется призвать на помощь Романова, Багратиона, Зубова и, наверное, Гри. Мыслит она нестандартно, так что наверняка сможет что-нибудь допридумать. Хотя чего я вообще голову ломаю, у меня есть целый союзник где-то там, в космосе, с шикарным аналитическим центром. Пускай они и оценивают мой план захвата Сибири. Это в их же интересах. Дзынь. О, ответ пришел. Тук-тук-тук. Постучали тут же в дверь. Босс. Заканчиваем грузить. 10 минут, и можем ехать. Засунув голову в кабинет, сообщил Кен. Хорошо. Спасибо, ответил я и, убрав колечко Дебарала в карман, начал сворачивать карту. Это очень хороший вопрос. И я рада, что ты его задал. Ответ на него будет стоить очко. Дзынь. Ха-ха-ха, видел бы ты свое лицо, шучу я, отмечаю твою первую победу, ты молодец, доказал, что я не зря на тебя такие надежды возлагаю и так рьяно верю в твои силы, продолжай в том же духе. Что же касается твоего вопроса, тут все просто, из-за искусственного взращивания все эти фальшивые архимаги и грандмастера-воители имеют одну фатальную слабость, вне мест с запредельным уровнем маны они резко слабеют и деградируют. Своего рода проклятие. И в тех местах, где они обосновались, наши агенты временами находили техномагические устройства, заряжающие ману особым образом. Как раз они увеличивают возможности магов, в то время как все непосвященные в тайны ордена испытывают слабость. У них даже появляются признаки магического истощения. Мы назвали это синдромом дьявольской маны. И эта дьявольская мана очень агрессивна и в разы опаснее для немагов и людей без колец ликвидатора. Впрочем, даже кольца не сильно спасают. В противовес во внешнем мире, где этих устройств нет, маги ордена не только деградируют, но и порой вообще теряют магические силы, если имели длительный контакт лишь с дьявольской маной. Тело в таком случае отвыкает от обычной, спокойной маны. И поэтому на миссии во внешние земли орден отправляет только подготовленных магов, которые могут спокойно сражаться и в ослабленном состоянии. Например, тот огненный маг, напавший на тебя в тоннеле. Я думаю, он был архимагом до начала миссии, но деградировал, пока был на задании. А как, значит, что нам беда, то им за счастье. Как только произойдет маноизвержение и уровень маны на планете вырастет, с них спадут ограничения. Что же, логично, что они делают ставку на этот период. И теперь понятно, что они целенаправленно создавали эту сибирскую аномальную зону, как и все остальные, направляя осколки для формирования изломов и областей с повышенным содержанием маны. Еще и эта дьявольская мана очень напоминает рассказ одного старого призрака про период хаоса магии. Дилемма, однако, дзынь. Что-то еще. Еще две вещи, которые ты должен знать. Во-первых, за добытую информацию об их силах в регионе, местоположение изломов с подземными городами и нанесенных врагу потерях тебе начислено 8 очков приказом командора Юрия. Не очень много, но, ты же знаешь, как тяжело они нам достаются и какие огромные у нас расходы. Мы обязательно используем эти данные с пользой для нас и всего человечества в целом. Ни одни сеятели к войне готовятся. Кое-какой сюрприз для лжебожков у нас имеется. А во-вторых, прости за то, что не раскрывало тебе реальное положение дел людей и твои шансы на захват Сибири. Думаю, теперь ты понимаешь, что это невозможно. Если бы мои слова отбили у тебя желание ехать сюда, я не уверена, что ты вообще смог бы зайти так далеко и стать сильнее. Поздравляю тебя, магистр. Самый сильный магистр из тех, что я видела за свою долгую жизнь. Кряхтит постарчески. Ты пока осваивай добытое, а я, как твой куратор, подумаю, на что потратить очки, которые ты честно заработал. Заберу тебя в гости на недельке. Постарайся не вляпываться в неприятности. Смотри в оба. Ну, в общем, как обычно. Если будет назревать что-то, я дам знать. Мы не всесильны, но я осталась практически без контрактеров и сейчас постоянно с дежурной командой анализирую обстановку в мире и вокруг тебя. Я дочитал ее сообщение, улыбнулся от этого. Кряхтит постарчески, покивал головой в знак согласия на то, что Джуди рассмотрит варианты, куда потратить очки с пользой, и довольно потер руки. Я уже даже сбился со счета, сколько там у меня этих очков. Когда уходил, было 2. Здесь закрыл с фамильерами 3 излома, и 8 еще дали за террор и разграбление филиала этой секты. Итого 13. Или я что-то забыл, черт, усталость сказывается. Сколько я уже на ногах, Пребывание во тьме во время прорыва отнюдь не дало мне расслабиться и отдохнуть, но ничего, до деда доеду и там отосплюсь, а пока соберись, Берестеев, не время спать, пора выдвигаться, и не забывай следить за округой, конвой посреди Сибири, легкая добыча для ордена, жизни этих людей зависит от меня, пи, и от этого пушистого тоже, пробормотал я и сказал громче, забирай эту красоту и поехали, Фома. Настала пора подводить итоги нашей экспериментальной экспедиции. Город Красных Камней. Дерек с совершенно безразличным взглядом посмотрел с обрыва и ощутил внизу лишь несколько снующих живых существ. И что же здесь такое случилось, что связь пропала, портал был заблокирован, а старший хранитель умер. В руке Бога для всех тех разумных, что находились сейчас в городе, появилась медная табличка с перечеркнутым именем Дебаала. Мгновение спустя Дерек сделал шаг вперед и камнем полетел вниз. Не долетев немного, резко затормозил, плавно приземлился и бесшумно побрел по подземелью в сторону города. Ни монстров, ни людей, никого не было на его пути. Он дошел до лестницы, ведущей вверх, к городу, занимающему треть подземелья, и начал все так же бесшумно подниматься. Впереди показались первые живые, слабые существа, едва прошедшие порог для того, чтобы стать посвященными членами ордена. Мужчина и женщина тяжело трудились, разгребая каменный завал у ворот города. Мужчина первым заметил Дерка. Застыв, он уронил на землю камень и стал беззвучно хлопать ртом, словно рыба. «Что с тобой?» – удивилась девушка, посмотрела в сторону, куда пялится ее напарник, и, увидев его, задрожала, тяжко задышала, а потом и вовсе упала в обморок. При виде этой картины Дерек лишь скривился и пошел дальше, утягивая за собой мужчину. «Что у вас тут случилось? Где старший или тот, кто теперь вместо него, святокровный?» Выдал мужчина через «не могу», рухнул на колени, резко поклонился, поцеловал камень лбом и отключился. «Идиот!» — вздохнул Дерек и ускорился, двигаясь к наибольшему скоплению выживших, что собрались рядом с его храмом. Оказавшись внутри, он замер, смотря, как стягивают с его статуи потроха и кишки. Подавив резко вспыхнувшую столь не кстати ярость, он прикрыл глаза, нащупал рукой тяжеленную дверь в храм и захлопнул ее, вызывая грохот и чудовищное эхо в этом пустующем помещении. Частично разрушенная статуя и расписанные стены, вот и все, что осталось от некогда освященного им храма. Кто за старшего? Что здесь произошло? Отвечать, не мямлить, лоб не расшибать, сознание не терять, а то кожу сдеру. Святокровный Дерек, прошу, помилуй рабов своих. Подверглись мы нападению и разграблению. Грешники, дьявольские отродья напали на нас. Сам слуга сатаны в зеленых доспехах, пылающий адским пламенем, и невидимый пискающий демон, который за мгновение заставил исчезнуть все наше наследие. Все, чем мы так дорожили. Портал разрушили, святых воинов практически моментально убили. Выжили лишь сильнейшие. Они же и отправились в погоню за этим дьяволом, когда четверка святокровных слуг твоих, включая Дебаала Светлоликова, зажала его, да с тех пор так и не вернулись. Зеленый демон, какого черта, Берестеев, что ли, он что, сумасшедший, нахмурился Дерек, скрывая нервный тик на лице. Краем глаза он заметил совершенно не к месту валяющуюся обертку шоколадки. Подняв ее и внимательно осмотрев, Дерек с большим трудом подавил в себе ярость и злобу, достал из пространственного кольца бутылку своего особого вина, вышел из храма и, следуя по разрушенным улицам и кварталам, направился в сторону кабинета старшего хранителя. К концу бутылки Дерек понял, что обчистили не только храм, практически весь город обчистили. Не имея больше сил сопротивляться раздирающей изнутри злобе, он достал артефакт для связи со своим сподвижником и набрал того, кто когда-то привел их всех на эту землю, отказавшись от неба в угоду своих амбиций. «Что такое? У меня ночь». «Ничего, дружище, переживешь. Хотел тебе сказать, что Берестеев, твой ненаглядный маг эфира, практически разрушил и обнес один из наших городов. Артефакты, ресурсы, книги, руны атлантов, чертежи гиперборейцев, карта наших городов и баз. Он унес все. Это плохо. Но сам он вряд ли поймет, что именно в его руках. Хотя, если к этому подключаться те мрази на космической посудине, очень плохо. Да, это действительно так. Поэтому, Карл, назови мне хоть одну причину, почему я прямо сейчас не пойду и не оторву этому сраному щенку голову. Глава 8. Я планировал поспать уже в имении деда, но не рассчитал длительность нашего путешествия, свою усталость и размеренность нашей езды. На ухабах покачивало. Ощущение было, словно я в детской кроватке. Кое-как до предгорья протянул, а дальше словил глюк, будто еду по разбитым горным дорогам. Посмотрел в одно окно, потом в другое. Как раз огромный мутант раскрывал пасть, желая поглотить машину. И тут я проснулся. Оказалось, что мы давно с Горта спустились и едем уже по вполне обжитым землям. Я даже прохождение пропускного пункта и часовую остановку проспал. Встряхнулся, оценил обстановку, проверил часики, стараясь не обращать на себя внимания, прислушался к своим ощущениям. Нормально, все спокойно, все путем. Ухом уловил разговор водителя и офицера, сидящего рядом. Водитель как раз заканчивал рассказывать, заливаясь смехом, в каком шоке были ребята блокпоста в прошлый раз, когда они везли 12 грузовиков, забитых доверху лифчиками, панталонами и прочими прелестями, созданными словно бы в стародавние времена. А увидев, что я проснулся, он предложил офицеру у меня уточнить, откуда столько невероятной по сибирским меркам добычи. Я лишь отмахнулся, сказав, что это экспонаты из музея, замурованные в подвалах, где мы их и откопали. Солдатам больше и не требовалось. Они тут же перешли на обсуждение идиотизма подобных музеев и стали вспомнить названия давно существовавших поселений, в которых вообще музеи были. Целых 5 штук вспомнили. Забавные тут, конечно, ведутся беседы, но угроза оставалась, так что расслабиться я не мог. Сон как рукой сняло, но чувствую, бодрость это мне в кредит даровано, и скоро придется расплачиваться. Впрочем, если я сделаю запланированное, то дальше будет проще. Мы свернули с проселочной дороги на шоссе и ускорились. Я достал телефон и набрал деда. Охо-хо, добытничек легендарный звонит. Рад слышать, внук. Как ты? Как улов? Как успехи в освоении магического ремесла? Все более чем достойно, деда. Слушай, у меня к тебе деликатное дело есть, чтобы никто не знал. Так что, пожалуйста, спать не ложись. Дождись меня. Мы к полуночи будем примерно, сказал я, понимая, что без его помощи не смогу быстро провернуть все задуманное. Нет проблем, хоть всю ночь просекретничаем. Я как твои удивительные подарки из Сибири получать стал, так у меня бессонница разыгралась и азарт из могилы вылез. Есть будешь? Да, на всех сделай. Паштет там, торт шоколадный купите, азотных удобрений, косточку буйвола. Ну, ты и сам знаешь наши запросы, усмехнулся я, представляя, какой это будет пир, если все мои фамильеры тоже сядут за стол. Проболтав о ерунде всякой 10 минут, я положил трубку и вышел на свежий воздух, чтобы размять тело. У нас очередная остановка. У ведущей машины лопнуло колесо, и нужно его заменить. Конвой с подобным нашим грузом не имеет права разделяться и ослаблять охрану во время перевозки, так что вся колонна остановилась. Пока стояли, познакомился с большей частью бойцов. Все живо обсуждали невероятный рейд Берестеева и его фамильеров, гадали, сколько изломов мы закрыли, чтобы вынести столько добра. Мы специально не распространялись при посторонних, но слухи было не остановить. Я, конечно, ничего не подтверждал, но куча всякой добычи из разных изломов наводила на определенные мысли. Люди догадывались. Ну и пусть. В любом случае слушать слова бойцов было довольно приятно, ведь они были пропитаны уважением и гордостью за нас и радостью за местные отряды, которым теперь будет меньше работенки. Когда мы наконец добрались до величественного имения деда, я огляделся, нашел родича взглядом и пошел ему навстречу. С возвращением. Он и вправду был бодр и рад меня видеть. Пойдем перекусим. Отдохнешь с дороги. Это чуть позже. Сперва одно очень важное и не терпящее отлагательств дело. Давай в доме, предложил я. Дед кивнул, и мы прошли внутрь. Я был взволнован, дед воодушевлен, а появившийся на плече Фома уже стрелял глазками в служанок на нашем пути, что готовились к встрече гостей и позднему ужину. Ох, повезло ему, что хлошение из тех фамильеров, что меня на улице сопровождать могут. Когда мы расположились в креслах его личного кабинета, дедушка посмотрел на меня внимательно, а я в ответ вопросительно поднял бровь. Полог тишины, настолько все серьезно, серьезнее всего, что ты только себе можешь вообразить. Ладно, заинтриговал, кивнул дед. Подойдя к стене, он открыл потайной лючок, достал из сейфа артефакт и активировал. Ну и, вернулся в кресло дед, что же такого удивительно ты хочешь мне рассказать? Какие-то подробности про моноизвержение, можно и так сказать. Я не буду юлить, а скажу как есть. Вместе с началом моноизвержения начнется война. Я и Романова имеем одного общего врага. И этот враг научился спокойно жить прямо в изломах с монстрами. Более того, я подтвердил, что эти изломы в большинстве своем созданы им же. Я говорю об Ордене Совершенных. И у них есть в Сибири базы. Много баз. Я воевал с одной из слабейших и еле выжил. Только прорыв на следующие ранги мага и воителя меня и спасли. В битвах с ними я убил двух грандмастеров и четырех верховных архимагов. Вернее, трех. Один воскрес и сбежал. Некромант. И это были бойцы далеко не передового отряда, а так, мелкие сошки подземной деревни, считающиеся у них захолустьем. И не смотри на меня так. Я не сошел с ума. У меня есть тысячи артефактов из их города, есть карта и есть пленник. А еще есть проблемка. Никто из тех, кто узнавал об их тайных базах в Сибири, раньше не выживал. Из-за побега некроманта об этой битве узнает костяк их ордена. И я не знаю, что произойдет после этого. И повторюсь, скоро начнется война. Всю эту информацию я передам нашей разведке. Свяжусь сразу после нашего разговора. Охо-хо-хо, глубоко вдохнув, выдал дед и после короткой паузы продолжил. А ведь я всегда подозревал, что с этими монстрами и Сибирью что-то нечисто. Ты мне веришь? Приподнял я брови от удивления. Не совсем. Но у меня что, есть варианты? Хотя, если предположить, что ты стал настолько сильным, что сошел с ума. Нет, не может так повлиять сила. Да и есть косвенные подтверждения твоих слов. Я встречался 3 дня назад с патриархом Анатолием. Представляешь, приехал лично храм осветить и перед моей гвардией княжеской выступил. Ну и поболтал я с ним. И что говорил? Да ничего конкретного. Все о тебе расспрашивал. Интересовался, что я думаю насчет Сибири и о твоем проекте. Уточнял состояние моих войск и укреплений. Про моноизвержение спросил. Мол, выстоим ли мы, если оно вдруг случится? Понятно. Для реального понимания ситуации. Эти сволочи из ордена, фанатики и психически больные люди. Они до безумия сильны в своих городах и рядом с ними, но при снижении концентрации маны в окружающей среде слабеют, деградируют. Информация достоверна, и факт остается фактом. Когда я публично объявил о походе в Сибирь, я объявил им войну, не ожидая, что они там сидят, да еще и в таком количестве. А уж теперь, проверив их в бою, понимаю, что эту войну в нынешних условиях нам никогда не выиграть. Дед вопросительно глянул на меня, как бы спрашивая, и что нам делать с этим всем безобразием. Когда начнется моноизвержение, они получат возможность выходить из своих нор без риска потерять силу. Фома, достань карту. Фома тут же достал ватман. Я разложил на полу свой трофей и активировал, повторив слова Крикуньи. Где-то я накосячил, потому ничего не вышло. Пришлось позвать Гри. Она смогла фразу «ключ» произнести как надо. Потом я потренировался немного, активируя и деактивируя карту, и поблагодарил помощницу за службу. Кстати, надо будет уточнить, чего ее эти слова так удивляют. Это то, что я думаю. Да, вот тут наш временный лагерь. Эти изломы я зачистил, показал я масштаб реальных сражений во время своей вылазки. Так много, а города, это эти красные символы. Ой, дед случайно нажал на один, и прямо по карте полез текст с кратким описанием города. Дата основания, глава города, число жителей, основные занятия и прочая не особо важная на первый взгляд информация. Да, вот этот я зачистил, ткнул я пальцем в одну из точек на карте, наполовину. Поразительный артефакт и масштаб. Я много чего там поимел, и теперь один очень злой магистр ордена, считающийся у них богом во плоти и живущий, по легендам, тысячи лет, хочет поиметь меня за это все. Пусть попробуют, твари. Мы больше века укрепляли наши рубежи, готовясь к войне. Деда, покачал я головой, без боя мы им не сдадимся, но в нынешних условиях у нас нет и шанса. Но во всем этом есть большой плюс. Они наверняка поняли, чьих это рук дело. И мстить они будут мне в первую очередь, и моим близким. Но сейчас, перед началом моноизвержения, связывать себя боем не на своей территории и терять магов и воителей они не станут. А вот отомстить лично мне смогут легко. Под ударом ты, матушка и брат. Я собираюсь кое-что сделать, после чего матушка с братом исчезнут как минимум на год, и никто их найти не сможет. Даже я. Подробностей рассказать не могу, но это выведет их из-под удара. И если хочешь, тебя тоже убережет. Ишь, чего удумал? Я граф или трус? По-твоему, за свою землю и своих людей я буду стоять до конца. А вот эта парочка, они тоже вряд ли согласятся. Да, не согласятся. Но я и спрашивать их не стану. Если они будут здесь, в империи, на глазах у других людей, то окажутся под ударом. Если они окажутся под ударом, я ничего не смогу сделать. Буду вынужден вступить в бой на их условиях. А когда я один, то, благодаря Фоме, практически неуловим. Устанут бегать за мной. И все же моя мама, твоя дочь. Я хочу, чтобы ты дал мне разрешение поступать, как того требуют обстоятельства. Мои фамильеры создадут клонов, которые какое-то время поживут у вас, а потом отправятся по липовым документам куда-нибудь далеко. Ишь ты, как все продумал. Где ты их и как прятать собрался? Грубо говоря, это магия пространства. Если за год я не обновлю ее, то они вернутся сюда. А просьба моя к тебе. Сделай так, чтобы брат, его невеста Екатерина и моя матушка оказались здесь как можно скорее. Желательно завтра. Отправить самолет за ними, матушка под Москвой, так что с Романовыми прилетит. А вот брата и Екатерину. Хорошо, я тебя понял. А где тот язык, про которого ты говорил? Ты только не удивляйся слишком сильно. Я достал шкатулку и открыл ее. Не знаю зачем. Наверное, чтобы подтвердить свои слова и доказать деду, что ситуация критическая уже сейчас. А-а-а-а, заверещала эта психованная. Грязный извращенец. Куда ты, ничтожный старикашка, дел моего, красивого и горячего, будущего? Эй, дал я щелбан кристаллу, из-за чего душа внутри задрожала. Уймись, дрянь. Нет-нет, пусть продолжает. Это очень интересно, сложил пальцы домиком дед. Будущего кого? Мужа? Я слишком вольная птица, чтобы выйти замуж за этого хама. А вот убить меня я ему разрешаю. Продолжила орать невеста, и я был вынужден закрыть шкатулку. Слишком уж по ушам бьет этот ее визг. Психбольная. Ее собственная сестра убила, сделала из нее монстра, паука с головой в фате. Такая, если приснится, кровать загадишь. Управляет призраками, когда не в кристалле. Это что-то вроде хранилища ее души. Она постоянно просит убить ее, разрушив кристалл. Настроение меняется постоянно, но именно она рассказала, как работать с картой. И я думаю, Романовы из нее сделают послушную девочку, выведав все о наших врагах из ордена. Если им ее отдать, но делать это я не намерен. Боюсь, риски будут слишком большими в случае ее побега или ошибки псиоников. Да уж, внучок, задал ты мне задачку. Значит, у меня под боком враг, которого никак не одолеть. Я сейчас активно ищу решение этой проблемы. У нас есть союзники, есть собственные армии и маги, но нет времени и знаний. Все, что я могу предложить, это демонстративный рейд, после которого мы сможем начать перемещать войска различных родов, что хотят участвовать в освобождении Сибири, поближе к кольцевой дороге. Армия, ликвидаторы, гвардии, наемники. Нам понадобится все, чтобы сразиться с монстрами, когда грянет моноизвержение. Тогда-то мы и поймем, планируют ли совершенные сами воевать или только монстров натравливать. А еще предательство. Мало ли кто из аристократов на них работает. Эх, и не проверить никак. В общем, копим силы, проводим учения, подтягиваем боеприпасы, штампуем оружие и назначаем начало полноценной операции на середину весны. Таким образом, в феврале многие уже будут здесь и помогут отразить натиск монстров. А в остальной части России – ополчение, армия, оставшаяся гвардия. Они пускай и занимаются. В любом случае основной фронт войны с монстрами и орденом будет здесь, рядом с Сибирью. Умеешь ты испортить аппетит и отбить сон, внучок. Мне надо сделать пару звонков. Мне тоже, кивнул я деду, и мы одновременно достали телефоны. Набрал Багратиона, несмотря на позднее время. А я уж было думал, что ты окончательно сошел с ума, превратился в отшельника и в Сибири решил остаться там жить, раздался бодрый голос моего первого московского покровителя. Я тоже очень рад вас слышать, Александр Петрович. Какие у вас планы завтра? А ты что, в гости решил заехать? Да нет, скорее пригласить. И возьмите с собой, будьте любезны, Романа Игоревича. И если кто-то еще захочет приехать из членов Тайного Совета, милости просим. Причина – угроза существования империи, наивысшая за всю нашу историю. Я был на базе тех, о ком вы думаете. Убил кое-кого и добыл много интересных вещей. Одна из них – карта их городов. И вынужден просить вас прихватить с собой мою матушку и прибыть как можно скорее. Надеюсь, они не начнут действовать до того, как я смогу передать вам трофеи и информацию. Почему не в Москву? Они будут охотиться за мной. Мы ведь не хотим второго московского излома или чего-то похуже. К утру будем. Куда лететь, знаете, Берестеев, ты уже забыл, с кем вообще разговариваешь?» Хмыкнул с ноткой недовольства Багратион. «Значит, знаете, хорошо, жду». Вот и запущен процесс превращения относительно спокойной жизни империи в непонятно что. Планы ордена неизвестны. Непонятно, как на мое вторжение отреагировал их светокровный Дерек. Я без понятия, к чему готовиться. Единственное, что мне остается, держать ухо востро, следить за всем вокруг вместе с Фомой, Гри и другими фамильярами, чтобы не пропустить ни одного врага. А случись заварушка, надо будет увести всех за собой. Сибирь не только этим гадам силушки дает. Я и сам тот еще богатырь. Так что посражаемся, если придется. И все же надеюсь, что хотя бы пару дней они мне дадут. Ну что, брат твой уже едет на местный военный аэродром. Там как раз груз прибыл одного моего знакомого князя. Сейчас с ним договорюсь. Ну и замечательно. Договоришься, и можно будет поужинать. Ну не знаю, у меня после твоего рассказа и увиденного аппетита что-то нет, внучок, пожал плечами дед. Я бы лучше карту посмотрел, сколько на нее ни глазей, разницу в силе и знаниях это не уменьшит. Пойдем, деда, поедим, правнучку свою паштетом побалуешь. Она, к слову, главу этого города и одного из самых сильных верховных архимагов убила, и я даже не знаю как. Давай спросим, она, верховных архимагов, ты точно в порядке? Поднимаясь из-за письменного стола, посмотрел на меня дед как на умалишенного, сам в шоке. Я знал, конечно, что она сильная девочка, но чтобы настолько. И да, те верховные архимаги, которых я себе приписал в заслуги, включают и эту пару. Но моя сила, это ее сила, а она, часть моей фамильярной гвардии. Хммм, ты чего задумался так внезапно? Стал как вкопанный, убирая артефакт. Поинтересовался дед. Я только что вспомнил, что у меня есть еще один фамильяр, новый, Фома, он там как, не помер, пи, появился на столе Фомченко и замотал головой, а после развел руками в сторону, показывая, что червь вырос, сильно, пи-пи, пойдем, покажешь, деда, да, с удовольствием, ну, не скажи, он не такой очаровашка, как Виви, усмехнулся я и отправился на улицу. Спустя 3 минуты раздался мощный толчок, от которого проснулось все имение. Многоголосный женский визг, вой и лай собак, а также воинственные крики гвардейцев заставляли дрожать сам воздух на заднем дворе имения. «Внук, ты все-таки где-то головой стукнулся. Тебе бы к врачу сходить, провериться. Зачем тебе это в качестве фамильяра?» Не менее ошарашенный дед стоял рядом со мной и смотрел на 30-метрового, словно бы окаменевшего в паре мест червяка, который еще и вширь раздался на метр. А когда это чудо поползло ко мне, почуяв манящую вкусняшку в виде эфира, и растянулось еще на 30 метров, став уже раза в два, в шоке уже был даже я. «Фома!» Я подхватил горничную, что вышла на балкон из-за криков, потеряла сознание, увидев чудо-юдо, и перевалилась через балюстраду. «Спрячь его, пи!» «Деда, на, твоя же горничная!» «Чего это они с балконов у тебя падают?» «Ну а что касается червяка, скажи еще, что ты на рыбалку собрался», отшутился дед и принял в свои старые, но все еще крепкие руки молодое тело симпатичной горничной. «Ну, на самом деле, это биологическая туннели-прокладочная машина. Тебе тут персональную скрытую железную дорогу от имения до города не нужно построить?» «Хах», звучит заманчиво. «Хм, а что, если и впрямь с его помощью получится сделать тайные убежища?» Пустоты в земле, соединенные длинными тоннелями, и попасть в них сможет лишь Фома, магией достроить их до нормальных укрытий, провести вентиляцию, как в Болгарии. «Эй, внук, что с тобой? У тебя глаза зеленым пламенем горят. Я кое-чего придумал. Для войны. Русский партизан с радостью ударит в тыл врага, да, па». Свесилась вниз головой Виви с того же балкона, откуда свалилась горничная, и призывно замахала ушами. «Я сейчас слона съем, ладно. Планировать убийство врагов мы будем после ужина. Пойдемте поедим», с улыбкой позвал я всех ужинать. Глава 9. После ужина я позвал Гри провести ревизию артефактов и книг, которые Фома стащил у ордена. Осмотрев интересующие меня вещи, я передал их моему капитану на хранение и посмотрел на Гри. «Ну что, как там твоя часть?» «Очень интересные экземпляры. Особенно впечатляют книги и те странные артефакты». Гри провела рукой по огромному и тяжелому фолианту с кучей записей тысячелетней давности из византийской библиотеки. «Я ощущаю невероятную силу в них, но никак не могу определить предназначение. Да, эти ублюдки ценности со всего мира тащили», — а затем распределяли по своим хранилищам. Книга, которую держит в руках Гри, это хроники врачевателей времен Чумных войн. На ее страницах детально расписаны и зарисованы тысячи различных целебных растений, в том числе мутировавших, причем с подробным анализом их мутаций. В общем, предел мечтаний ботаников и историков. С удовольствием сам ее прочту однажды, только надо языки подтянуть сперва и время найти более мирное для такого дела. Слушай, ответить мне на один вопрос. Почему ты так странно отреагировала, когда услышала фразу «ключ», произнесенную истеричкой? Господин, я еще не была до конца уверена, но теперь, когда прикоснулась к тайным знаниям ордена, уверена в своей правоте. Насчет чего? Насчет моего происхождения. Я была обычным мутантом в свое время, вы это знаете, и осознала себя много позже, выживая в тяжелых условиях. Когда я услышала те слова, кое-что вспыхнуло в памяти. Я уже встречалась с представителями этого ордена раньше, очень давно, в тот самый миг, когда сознание пробило какую-то невидимую преграду на пути моего развития, и я смогла различить человеческую речь. И я уверена, у меня не существовало органов чувств как таковых на тот момент, и этот голос, я запомнила его, несмотря на эти ограничения, и слова, что он до меня донес, напрямую до моего сознания, тот язык, те наречия. Я читала их летопись «Основания города», она написана на том же самом языке, ей больше 400 лет, а погибший правитель был шестым главой. «Долго живут, сволочи», тихо прокомментировал я услышанное и продолжил громче. «И что же, ты уже выучила их язык?» «Да, ничего сложного. Это один из мертвых языков прошлого. Правда, сильно измененный. В чем-то похож на латынь. И что, помнишь те слова, что донесли до твоего сознания члены ордена? Возможно, он был один. Что же касается сказанного, это можно перевести примерно как: надеюсь, хотя бы это не сдохнет, жри давай, хаем. Значит, именно благодаря сеятелям ты развилась, впрочем, как и остальные мутанты, судя по всему, это они их разводят, скрещивают, развивают, создают условия для мутаций, воображают себя богами, да только путного почти ничего и не создали за все время, как и пятнышко, задумчиво произнесла Гри. Верно, забавно, что одни из сильнейших моих фамильеров созданы руками наших врагов, но мы освободились от бремени и оков, получив новую силу и новый смысл жизни, благодаря вам. Мой эфир для вас такие же оковы, покачал я головой, этого мы еще не знаем. Вы были слабы и невежественны в познании собственных сил, но вы идете вперед и за год достигли невероятных высот. Я верю, что вам по силам то, о чем другие даже не мечтают. Много ли вы знаете мутантов, которым доступны мечты о великом? Нет. А о чем ты мечтаешь? Можно это останется моей маленькой тайной? Быть может, я скажу вам однажды о ней, если на горизонте мелькнет лучик возможности ее осуществления, мило улыбнулась, вполне себе по-человечески, Гри. Не хочешь, чтобы я исполнил твою мечту? Нет. Иначе как мне дальше жить без мечты? Хи-хи. Не смотрите так серьезно, господин. Я шучу. Но мечта у меня и впрямь есть. Только вот не вы, никакой другой человек на планете ее не исполнит. Но я терпеливая и очень живучая. Если юный господин придумает что-нибудь с теми ограничениями, что наложены на меня и остальных фамильеров, то я более чем уверена, однажды моя мечта станет реальностью. Ух ты, интересно ты завернула. Я прямо теряюсь в догадках, о чем же таком невероятном ты мечтаешь. Обязательно расскажи как-нибудь, хорошо, всенепременно. Молодой господин, ваш брат прилетел и вскоре приедет в имение, а ваша матушка уже прибыла вместе с другими высокородными. Мне побыть вашим ассистентом во время встречи? Благодарю за информацию. Услышала через Грышу. Да, помогаем же подготовить имение к приезду гостей, и услышала по телефону разговор вашего дедушки. Ну и хорошо, можешь побыть подле меня. При необходимости поможешь, вина там принесешь. У многих из них после встречи явно появится желание смочить пересохшие горло, сказал я и поднялся, ища глазами Фому. Ты где, пушистый? Пи, выглянул мой капитан из-под кучи женской одежды, стыренной из красного камня, оставляя карту, те три отложенные книги, шкатулку, перстень главы города, ритуальный клинок и алтарь из храма, только алтарь полный, со всеми прибамбасами. Пи-пи. Махнул лапкой Фома и начал утаскивать все ненужное сейчас добро из этого огромного подвального зала, отданного мне дедом под изучение добычи. Несмотря на размер этого зала, в котором прежде тренировалась его гвардия и он сам, сюда поместилось, дай бог, 1/10 того, что мы заполучили у ордена. И это я еще не учитываю дары Сибири, что вынесли с их складов. Там дорогих и редких полезностей как с десятка изломов набралось. Куда это все Фома запрятал, я понятия не имею. Впрочем, догадываюсь. Вивина Фому шипела при встрече, Кен ходил хмурый как туча, да и остальные фамильеры тоже не особо довольными выглядели, и в лабиринт не особо горели желанием возвращаться. Я же и не спрашивал. Отчаянные времена потребовали отчаянных мер. Еще ж надо болгарские сокровища вернуть княжне или ее отцу. И, кажется, я знаю, как именно это сделать. Но сперва разберемся с более глобальной проблемой. Я вышел из зала и направился к главному входу в имение, где уже построились, встречая высоких гостей, все здесь проживающие и работающие. Даже грыши по стойке смирно замерли, организовав коридорчик. Еще и чередовались с энтами, которые даже и не думали прикинуться деревьями. Я подошел как раз вовремя и занял место рядом с дедом на правах того, кто пригласил столь высокородных персон в это чудесное имение. Начались расшаркивания, поклоны. Все старались соблюдать традиции этикета, и я не отставал от остальных, демонстрировал смирение и уважение к старшим. Заговорил я лишь тогда, когда сам Всеволод Романов встал напротив и протянул мне руку. Делегация Романовых впечатляла, а их сопровождение и защитники, в том числе безымянные, еще больше. Агенты разведки примчались за час до их приема из ближайшего города и рассредоточились по имению в поисках врагов. Соседние военные части были подняты по тревоге и организовали множество блокпостов в радиусе 50 километров от имения и ближе. Я не выказывал беспокойства, которое сперва грызло меня, когда я приглашал всех сюда, заявив об угрозе национального масштаба. За эту ночь, которую провели в дороге поднятые как по тревоге высшие лица государства, что не понаслышке успели оценить угрозу от таинственного ордена, я успел изучить материалы и обдумать план потенциальной войны с ними, а еще набросать способы сдерживания. Но самое главное, я успел перекинуться парой слов с Джуди, а еще благодаря секретному артефакту связи, который, как я понял, очень даже любили использовать для тайных переговоров заговорщики, перекинулся парой слов с Романовым Константином. Риск перехвата информации, по словам Джуди, был околонулевым, и она лично следила за связью, выступая своеобразным агентом прикрытия для меня. Романовы знали, зачем они сюда едут. Они знали, что я принес, и понимали угрозу, которая существует из-за ордена. Но вот ее масштаб. Я не стал говорить им сразу. Смысла не было. Все равно это ни на что не повлияло бы. А вот артефакты упомянул, чтобы вызвать у них желание посмотреть на все захваченное добро как можно быстрее, а не дожидаться, пока я притащусь с ними в Москву. Я тепло поприветствовал свою матушку и оставил ее с родственниками, в то время как сам с дедом, Багратионом Александром, Всеволодом Романовым, Константином Романовым и еще несколькими членами совета, что приехали сюда, отправился в подвал. Понаблюдал за молчаливыми взглядами, оценивающими оставленные артефакты, послушал крик истерички, заточенной в кристалле, и дождался, наконец, момента, когда все насмотрелись и взглянули на меня с просьбой прокомментировать добычу. В этот раз я рассказал о членах ордена все мне известное, за исключением их происхождения. Поведал о том, как развивал новые направления магии в Сибири, тренировался, зачищал изломы и случайно столкнулся с убийцами моих поднятых в виде нежити мутантов. Так уж случайно, засомневался догадливый глава разведки. Ну, вообще, я имел мысль, что члены ордена могли бы без проблем скрываться от глаз имперской разведки в Сибири, и решил проверить ближайшие изломы. И вот, ответил я и продолжил рассказ с момента, что среди девятки бойцов ордена был маг-порталист и верховный архимаг, а остальные, это в основном простые архимаги, воины духа и более слабые одаренные. Слова о том, что среди бойцов ордена был верховный архимаг, очень удивили собравшихся. А то, что я его убил, вызвали неверие. Тяжело вздохнув, я продолжил рассказ и постарался не обращать внимания на скептические взгляды. Остановившись на моменте, как я бежал при помощи Фомы из города, полного врагов, я предложил выйти на улицу, чтобы проветриться и провести небольшую демонстрацию. «Не беспокойтесь, много времени это не займет», — утешил я, и все поплелись за мной, думая по пути о том, как мне продемонстрировать реальность описанных событий и свою силу. Я встретил доехавшего брата, поприветствовал его и настоял, чтобы он пошел с нами. Он пытался отмахнуться, но я был настойчив. В итоге Владимир пошел с нами. «Итак, господа», — начал я, когда мы вышли на задний двор, — «думаю, все вы прекрасно знаете о том, что магия Берестеевых непростая. И более того, думаю, все вы представляете нашу визитную карточку, наше особое копье. Я создал в своей руке эфирное копье в мгновение ока, отчего стража вокруг занервничала. Мой отец, как вам всем известно, был истинным магом и практически дошел до пика этого ранга. Перед отправкой в Сибирь я все еще был магом ранга мастер, кто бы что ни говорил. К слову, теперь я магистр, но это мы обсудим чуть позже». Я прокашлялся и продолжил. «Думаю, вы все знаете или примерно представляете мощь этого копья. Многих врагов империи оно убило за века службы. Но может ли копье Берестеевых, копье, брошенное моим отцом, убить архимага, а верховного? Вряд ли. Соглашусь с вами, но не в моем случае. Чтобы вам было проще поверить в то, что там происходило, я покажу, на что способно улучшенное мной копье. Только очень прошу держаться подальше, мне-то оно не навредит». И я двинул подальше от имения. Подошел к полю, где обычно выгуливают лошадей, которых так любила разводить моя бабушка. Не родная, нет, у деда было много бабушек, и некоторые из них были раза в два моложе него. «Ну, тут зашибить не должно», — подумал я и швырнул копье, наполненное комбинированной силой эфира, недалеко от себя. Взрыв был такой силы, что у меня барабанные перепонки лопнули. Пришлось их восстанавливать целебной силой. Пламя поглотило меня целиком и встало 15-метровым столбом, вырываясь из воронки, появившейся посреди поля в километре от имения. Дав пламени чуть-чуть побуянить, я втянул в себя горячий эфир и вернулся к пораженной публике. «Ой, стекла разбились», — оценил я эффект от взрывной волны. «Впечатляет», — заявил Всеволод. «В воронке посреди поля половина поместья поместится. И чтобы вы до конца осознали масштабы, я начал идти по кругу, втыкая в землю копье за копьем. Я могу такие создавать десятками, а не один-два, как мои предки, у которых был магический дефект источника. Когда из земли торчало больше 40 копий, я пошел обратно, превращая энергетические орудия в эфир. А если вам и этого мало, — сказал я, — присел, воспламенился, укрепив свое тело эфиром до предела, и со всех сил прыгнул вверх, взлетел над поместьем, глянув на маленьких людей, убрал пламя и расслабил свое тело, но не сильно, так, чтобы не травмироваться при падении. Поразительно удивился моему корявому приземлению, при котором я ничего не сломал, патриарх Анатолий. «Надеюсь, господа, теперь вы не будете столь скептически смотреть на меня во время моего рассказа. Самое главное еще впереди. Мы все, кроме моего брата и Екатерины, которым, как и матери, я расскажу все самое важное чуть позже, вернулись с артефактами». Я продолжил знакомить теперь уже куда более напряженных членов совета и разведчиков с силами гарнизона маленького городка Ордена. Потому я и не хотел тащить все это в Москву. Их сила слишком велика. Но я узнал и об их слабостях. Приступил я к десерту, подготавливая собравшихся к самой тяжелой из новостей. Я рассказал об ограничениях и влиянии моноизвержения на активность людей из Ордена, после чего слушатели начали обсуждать слухи о предстоящем моноизвержении, запущенные мной и другими контрактерами. Пока они переговаривались, я подошел к огромному желтоватому куску бумаги и поместил кольцо хранителя красного камня в центр карты. А теперь самое главное, карта с их городами и базами. Помните, что тот город, где я был, захолустье. Хоть и не с первого раза, но я наконец, пусть и корявенько, произнес фразу «активатор», и полотно начало преображаться, равно как и лица присутствующих. «Господи, скажите, что это не то, что я думаю», — перекрестился патриарх Анатолий. «Красные отметки – это города?» — прикусил согнутый большой палец правой руки нервный до крайности Багратион. «Черные точки – изломы. Я помню эти координаты», — теребил свой пиджак глава разведки, тыкая пальцем в ближайшие черные отметки вдоль Сибирской кольцевой дороги. «Может, это не только города их, но и что-то еще?» — с надеждой произнес Всеволод. «Нажмите пальцем на любую точку», — подсказал я. Следуя моей подсказке, почти каждый из присутствующих прикоснулся к карте и увидел справку рядом с тем объектом, который выбрал. «Какую же гадость у себя под боком мы держим?» — тяжело вздохнул Всеволод. «Надо Косте звонить, объявлять мобилизацию. Опасно. Увидят и начнут действовать», — с хмурым видом водя глазами по справке об одном из городов Ордена, тихо произнес Константин. «Да и поможет ли? Если в каждом городе у них будет хотя бы по одному верховному архимагу, то, схватился за переносицу, видимо, утративший веру в победу главный казначей империи, их уже получится больше, чем существует в мире. Да, это так, но веру терять нельзя, Бог нам поможет. Зачем-то же он послал нам Максима Дмитриевича, который в одиночку справился со столь сильным отрядом, да еще и в их городе, и с наложенными ограничениями. Моя сила, как и у них, в Сибири многократно растет. Так что да, надежда есть, и у меня есть план, но завоевание Сибири, как вы понимаете, нереализуемый проект. Именно по их вине все прошлые походы заканчивались кровью, разгромом и нашествиями монстров. Нас постепенно чужими лапами выдавливали, раскрывали новые изломы на границах, повышали уровень маны и область, пригодную для проживания этих сектантов. Сотни лет на это ушло, и по сути, это их государство. Я могу сражаться на их территории, и я буду это делать. Отвлеку их, уведу за собой, заставлю рыскать. Буду уничтожать их базы и стоянки, закрывать изломы, вырезать отряды. Это будет террор, но террор праведный, во имя империи и нашего будущего, ради будущего наших детей. Договариваться с ними бесполезно, они понимают лишь язык силы, но этого не хватит. Империя должна еще больше укрепить свои рубежи, окопаться, запастись оружием, призвать патриотов и укрепить границы сибирской аномальной зоны, защитить столицу и крупные города, моноизвержению быть, и лучше бы нам оказаться готовыми встретить его во всеоружии. Все изломы, что в нашей власти, стабильные или нет, должны быть закрыты. Вместе мы справимся, заявил я и мысленно добавил, если только эти чудовищные лжебоги лично не вмешаются, нарушив свое же слово, чему я, в общем-то, совершенно не удивлюсь. Я могу забрать артефакты, спросил Константин, для исследования. У меня 1000 трофеев, я оставил лишь самые важные и образцы, которые показали бы, что у меня есть в общих чертах, и ту девку. Псионики должны суметь сломить ее, а вот на этот вопрос я ответа не знаю. Забрать-то он может, и даже псионики могли бы попытаться сломить эту истеричку, но, ни я, ни он, ни кто-либо другой никогда не встречали такой камень души. Этот артефакт с запечатанной душой неадекватной бабы, что всю жизнь была на привязи в ордене, как бы он беду не навлек, как бы люди ордена не нашли его, не пришли за ним, нет, обычные артефакты не должны иметь никаких меток и привязок, но она, я понимаю, что разведке очень важно знать тайны, сокрытые в ее голове, но мы слишком рискуем. Я обязательно поделюсь с вами и всеми присутствующими тем, что узнаю от нее и в целом. Константин, это трофей Максима, некрасиво настаивать, у нас и так работы теперь выше крыши, к тому же узнает и все тайны этого ордена, то что с ними делать будешь, тут бы хоть с уже имеющимися знаниями голову сохранить и страну уберечь, так что девку эту ты пока оставь, всему свое время, мы и так получили больше, чем когда-либо рассчитывали, вот, сколько человек узнал, а этот ваш информатор только голову морочит, прервал недовольно заголосившего разведчика и отчитал бывший император, а потом посмотрел на меня, спасибо тебе, Максим, будем думать, что нам с этим всем делать, как я уже и сказал, у меня есть план, но посвящать вас в него целиком и полностью я не стану. Если произойдет утечка, что, вспомним Стефанию, может произойти даже без вашего на то желания, все пойдет прахом. А так, чем дольше они не будут знать, как я планирую воевать с ними, тем сильнее я смогу их ослабить. Но перекрыть границу сибирской зоны можете только вы. Привести в порядок империю, провести набор солдат в армию, закупить оружие можете только вы. Ну и еще одно. Я посмотрел на разведчиков и вновь вернулся взглядом к Всеволоду. Ваше высочество, позвольте мне встретиться и поговорить с их перебежчиком. Есть у меня мысль, кто может стать нашим союзником в предстоящей войне. И он это знает. Но что еще он знает? Хороший вопрос. Вы ведь до сих пор не знаете, где он прячется. Кивок Константина дал мне ответ. Тогда я тоже приму участие в той экспедиции. Чем раньше, тем лучше, но не быстрее, чем через неделю. Мне нужно провернуть кое-что в Сибири, а после, я смогу отправиться с вами. И еще бы остановить войну на европейском континенте не помешало бы. 3 часа спустя, гостиная в имении Золотаревых. Романовы улетели, да, спросила матушка у своего отца, искоса поглядывая на меня. 1/2 часа назад, тяжело вздохнул дед, разливая коньяк по бокалам. Тогда, что такое случилось? Зачем нас сюда привезли чуть ли не силком? потому что начался величайший кризис в истории человечества, и я, и твой сын, как главы своих родов, находимся на переднем крае предстоящей битвы. Максим, да, секунду, не знаю, с чего начать, покачал я головой, вздохнул и посмотрел на брата. Видел эффект от моего копья? Да, чудовищно. Как ты это сделал? Станешь главой рода, получишь ответ. Но, думаю, ты понимаешь, что в битве с архимагами и под напором тысячи мутантов, которые пойдут штурмом на твой Дантерсомн, ты попросту погибнешь. Такое вполне возможно. Я, как и ты, всего лишь магистр, но ты намного сильнее меня. Так сложилось, и на это есть много причин. Сила, дарованная мне, результат невероятной упрямости, одержимости, удачи и стечения обстоятельств. Все и сразу. Но этого и близко не хватит для того, чтобы уберечь вас двоих от опасности. Поправочка, посмотрел я на Екатерину. Троих. И я не смогу сражаться, зная, что вы в опасности. Попытки убийства моих близких, пленения и разведения, подобно скотине, в нечеловеческих условиях проживания, уже происходили. И я не шучу. Они реально могут это сделать. И сделают, когда поймут, насколько быстро я прибавляю в силе. У наших врагов есть определенные амбиции, но и рисковать они не станут. Орден Совершенных, враг Империи, да и человечества в целом, как по мне. Я не могу отвлекаться от войны, зная, что вы в любой момент можете стать жертвой их заговора. Поэтому как глава рода, я посовещался с главой рода Золотаревых, и мы приняли решение о вашем исчезновении на год из поля зрения остальных людей. Вместо вас к людям будут выходить клоны, созданные моим фамильяром при каждом удобном случае. Не самые достоверные получатся, конечно, но если увидит кто в окне издалека, то не отличит. Если все будет хорошо, через год мы с вами встретимся вновь. Если же все будет плохо, Вова, ты станешь главой рода, и я расскажу тебе все. Этот перстень, это не просто магическое колечко статуса. Это родовое хранилище знаний. Дух нашего отца живет в нем. Я виделся с ним, не раз и не два, и вскоре должен увидеться снова. Если я умру, то ты останешься последним Берестеевым. Перстень перейдет к тебе, а я займу место отца, чтобы открыть тебе тайны, которые даже и не снились. Я понимаю ваше возмущение, пресек я попытку брата и матери вспыхнуть, но решение уже принято. Екатерина Измайлова, ты последуешь за Владимиром в тайное убежище, подготовленное мной, или же предпочтешь бросить его, остаться одной и стереть себе память об этом дне? Еще один взгляд, полный негодования, уставился на меня. Что за глупости? Я пойду за ним хоть в рай, хоть в ад. Отлично, тогда приступим. Если у вас есть вопросы, которые вы хотите задать, сейчас самое время. Подожди, сын, ты что, прямо сейчас хочешь это сделать? Все же возмутилась моя матушка. Да, я уже все приготовил, вам вообще ничего не нужно. Нет, я категорически не согласна. Даже не смей, резко вскочила она, сжимая кулак, но тут же обмякла и упала на диван, погружаясь в сон. Я благодарно кивнул Измайлова и посмотрел на брата. Это действительно так необходимо? Я бы хотел, чтобы существовал какой-нибудь иной выход. Даже этот не идеальный, но он единственный. Тогда делай, что должно, но не смей умирать, слышишь? Поклянись мне, я, если надо, из преисподней выберусь и порву всех. Такой ответ тебя устроит? Более чем, я готов. Хорошо, дед, оставь нас, дальше я все сделаю сам. Эх, хотел бы я, чтобы в лабиринт Фомы можно было переносить людей, а не фамильяров, но такой возможности у меня нет. Ну и что с ними будет, если я вдруг умру? Или Фома, кто освободит их? Нет ничего хуже, чем подобное, практически вечное заточение. Глава 10. Иногда я сожалею, что не могу просто взять и остановить свою силу, утихомирить ее, приостановить хотя бы на время. Я сидел за большим обеденным столом и устало крутил в руках бокал с коньяком. Я даже не до конца понимаю, что это за мифическое чувство такое возникает у людей, когда они пьют алкоголь и на время забывают о проблемах. Тебе так нужна передышка? Дед откупорил очередную бутылку кавказского чудного напитка и вернулся за стол. Порой накатывает. Не понимаешь, кто ты такой на самом деле? За год свалилось столько, что голова кругом. Я вздохнул и допил не такой уж и приятный напиток. Дед настоял, чтобы я ему составил компанию, а у меня больше и родственников близких в пределах планеты не осталось. Отправил я матушку, брата и его невесту на станцию. Прямо так к Джуди их отправил. И, как я и ожидал, они не были в восторге. Переместить их оказалось довольно легко, намного легче, чем я себе представлял. Запросил в заметках телефона инструкцию по отправке родичей в безопасные арендованные капсулы, и мне тут же ответили, что хватит моего согласия и какой-нибудь кодовой фразы. Я написал ее, потом обнял по очереди брата и маму, высказав свое пожелание о скорой встрече, развернулся и произнес кодовую фразу. Не хотел смотреть, слишком тяжел был грозный взгляд матушки. Такого самоуправства она явно от меня не ожидала, но другого выхода, как уже говорил, я не видел. Теперь у меня хотя бы развязаны руки. И даже если я или мои соратники погибнем в этой войне, что же, хотя бы мир магии продержится в состоянии покоя какое-то время, пока брат будет удерживать у себя перстень рода. Конечно, если магия сумеет пробиться на базу собирателей, но проверять я это не планирую. А все, что я сделал, лишь полный вопросов и дыр запасной план. На всякий случай, когда я обернулся, то уже никого не увидел. Маркеры на их тела были помещены заранее, как только я пришел к соглашению с моим куратором. И теперь они там, в безопасности. И чем их технологии отличаются от магии? Практически ничем. Но за такие перемещения они платят высокую цену. И от нашей работы зависят их возможности, пробормотал я, проведя рукой по месту, где мои родные стояли еще мгновением ранее. Прежде чем спуститься к деду, я связался со своим куратором. Джуди, у вас есть способы следить за перемещениями сеятелей и их последователей рядом с имением? Следим. Если заметим, предупредим. Твои родные в полном порядке, не переживай. Все прошло идеально. Дед, узнав, что его дочь в безопасности, повел меня к бару. Я не стал томить его ожиданием и рассказал в двух словах, что произошло. Портальная магия – работа людей, предоставляющих услуги особого профиля. Сумасшедшие средства и услуги с моей стороны оплатит год сокрытия троих людей в особом месте, о котором практически никто не знает. А те, кто знает, не сможет попасть туда без помощи моих благодетелей. Он лишь спросил, знают ли они об ордене и как к нему относятся. Когда я сказал, что они враги с глубокой древности, дед успокоился. Надеюсь, твои странные и непонятные союзники имеют достаточно архимагов для противостояния этой угрозе, заявил он, разливая по бокалам коньяк. Хватает. Они готовятся к моноизвержению, и они первыми вычислили его дату, после чего эти расчеты подхватили уже другие ученые и специалисты, ответил я, и на лице деда появилась кривая ухмылка. Столько лет живу. Прошлое моноизвержение пережил. Войну с соседями пережил. Нашествие цинских банд пережил. Столько всего я пережил, а теперь от тебя узнаю, что существуют еще какие-то там тайные силы. Ордены-шмордены, их враги, тайные убежища и базы, загонщики мутантов. Тьфу, нормально же жили. Чего сейчас повылазили, сокрушался дед, который своими глазами видел могущество моей магии и тела наших врагов. Он успел осмотреть и пощупать своими руками даже больше, чем Романовы. Первая бутылка и философские беседы о власти, магии, долге и семье пролетели незаметно. Со второй было сложнее, так и не осилили ее. Слишком много накопилось, да и дед не спал из-за меня всю ночь. Уже клевал носом. Светлана Аркадьевна, будьте любезны, проводите его до покоев. Словил я взглядом одну из жен деда и, по сути, одну из моих некровных бабушек. Кровная, к сожалению, уже не могла порадовать меня улыбкой или свежеиспеченным пирогом. Мало у меня осталось родичей, мало. Хотя кровь Берестеевых течет во многих людях, но из-за законов рода они всегда находились вне семьи, прикидываясь веками не теми, кто они есть. Мы даже не взяли на себя титул князя, хотя такая возможность имелась, да и империей управлять, судя по словам старика-хранителя из домена эфира, должны были мы. И вот до чего мы докатились. И всему виной горстка сволочей, что заявилась к нам и начала устраивать свои порядки ради своей великой миссии. Что за цель у них, я не знаю, но сделаю все от меня зависящее, чтобы ни один из них не прожил больше, чем я, негромко произнес я и решил пойти спать. Батарейки уже все, сели окончательно. Господин, вам согреть постель? Заботливая служанка застала меня врасплох. А, нет, будет неплохо, если ты мне просто покажешь свободную гостевую, где я смогу выспаться. Довольно молодая, совсем еще юная, как по мне, а уже такая смелая. Хотя, а она вообще подразумевала что-то непристойное или нет? Я вообще мало знаю о том, что считается нормой в доме моего деда. Плохой я внук, наверное. Ну, хотя бы запомнил во время застольного разговора, какой коньяк он обожает и никак не может найти. При случае приобрету бутылочку, ну или отожму, если она будет у врагов. У меня с каждым днем их все больше и больше. Вот почти сотня городов и поселений сибирских к ним прибилась. Работы столько, что хоть клонируйся. Будь такая технология или магия,